«Как аппарат, Виктор Семенович?» — спросил я у своего механика, подходя к МИГу под номером 8. «Трудно сказать. Я, как и вы, эту машину в первый раз вижу, но мне помог летчик, что ее перегонял, так что все в норме. Будете опробовать?» «Ага. Сейчас в штаб сбегу, разрешение получу». И я уже развернулся, чтобы уйти, как Семенович меня остановил. «Товарищ лейтенант, Смолин сообщил, что запчасти к Ястребку везут. Послезавтра будут. Восстановим и вашу любимчика». «Хорошая новость, Виктор Семенович. Спасибо». «Ну так, работаем понемногу», — ответил тот. Место, куда мы передислоцировались 5 дней назад, очень напоминало то, где случилось происшествие с диверсантами, разве что там не было деревеньки в 2 километрах от леса. За эти 5 дней много что произошло. В том числе по моей инициативе с немецких самолетов, упавших или севших на вынужденную вблизи расположение обоих полков, стали снимать прицелы радиостанции. И сейчас радисты из 11 привезенных аппаратов собирают 5. К нам даже прибыл начальник связи дивизии, и очень заинтересовала эта идея, если все получится, опыт передадут в другие части. Но как бы то ни было, место, где собирались радисты, даже радиолюбители, окутывалось запахом канифоли, матом обжегшихся и бормотанием над вскрытыми корпусами. Насколько я знал, 3 штуки уже были готовы. Одну сделали стационарно, ее уже установили у штаба и сейчас тестировали. 2 другие собирались установить самолеты. Одну майору Запашному в его ишачок, другую Сомину. На подходе были еще 2, первую же поставят мне. С прицелами возникли какие-то проблемы, сейчас с ними прибористы возятся. «Товарищ лейтенант, а концерт во сколько сегодня будет?» Отвлек меня от размышлений чумазый паренек примерно моих лет в комбинезоне с ведром в руках. «Сегодня пораньше, 8:30 перед закатом», — ответил я задумчиво. «Спасибо, товарищ лейтенант». Вот еще одна проблема. Если раньше я давал импровизированные концерты от случая к случаю, то в последнее время, распробовав такие незнакомые привлекательные песни, которые мои слушатели тщательно конспектировали, был вынужден давать их каждый день по просьбе политуправления полка, то есть по просьбе комиссара Тарасова. Дошло до того, что мой график командованием полков был составлен на 2 недели вперед. Есть даже выезд в соседней части, были такие просьбы, присылали к нам делегатов. Получив разрешение, я вернулся к МИГу и стал готовить его ко взлету. Стоявший на крыле лейтенант Лазарев, один из тех, кто пригнал технику, показывал, какие нужно проводить предполетные проверки и подготовку ко взлету. Выведя самолет на взлетную полосу, дал газу. По сравнению с лагом, длина пробега была заметно больше, да и управление такое же сложное. Нарезая круги над аэродромом, набирал высоту. На 7000 пожалел, что не догадался заранее обсудить декомпрессионный костюм. Нужно будет заняться этим при посадке. А пока попробуем, на что способен этот аппарат. Сперва я осторожно делал виражи, но, поняв, что машина держит, стал крутиться более жестко и уверенно. «Малой, я Липа. Курс 12. С северо-запада на 9000 идет дальний разведчик. Приказываю уничтожить». «Липа, я Малой. Вас понял. Курс 12». Выйдя из мертвой петли, я дождался, пока перестанут перед глазами крутиться звездочки. Повел самолет в сторону цели. «Да, полегче надо было. Все-таки высота. А я сразу из штопора петлю Нестерова сделал. Нужно заботиться костюмом. Нужно». Дышать на 10000, где оказался разведчик, можно было благодаря кислородному аппарату. Но вот в одной только гимнастерке было холодно, я даже стал замерзать. Взлетел на 15 минут покрутиться, а тут такое. Блин, не превратиться бы в пингвина. Однако повезло, длинный инверсионный след четко показывал положение цели. И шла она вовсе не на предельной высоте. Может, не успела набрать? Ну, сейчас собьем и быстренько домой, греться, подумал я, беря ручку на себя, чтобы донабрать высоты и встретить немца. Скорость была ого-го, когда я пошел к нему со стороны хвоста. Увернувшись от очереди стрелка-радиста, нажал на гашетки. Длинные дымные трассы потянулись к Ю-86П2, однако пилот ловко увел разведчик из-под моего огня, пришлось уйти в сторону, чтобы не попасть на прицел к стрелкам. Насколько я помнил, на подобных машинах стояло аж 7 пулеметов. Пришлось подняться еще выше и заходить со стороны солнца, чтобы не дать стрелкам прицельно оборонить самолет. И снова неудача. На этот раз мои очереди прошлись по крылу. Рисковать зря я не собирался. Мне самолет мой нужен был невредимым. Спина, несмотря на холод, взмокла от пота, когда я заходил снова. На этот раз немец, несмотря на то, что постоянно крутился, не смог уйти. Его левый мотор задымил от попаданий. Дальше было проще. Длинная очередь по кабине и сорвавшийся в штопор юнкерс, оставляя дымный след, понесся вниз. «Липа, я Малой. Разведчик сбит. Падает в квадрате 6-11. Визуально наблюдаю 2 парашюта. Вышлите поисковую группу». «Малой, я Липа. Вас поняли. Возвращайтесь». «Липа, я Малой, вас понял, возвращаюсь». Мне пришлось снизиться до 3000, чтобы лететь в более-менее нормальных условиях. Сажусь и сразу горячего чаю. Хотя... «Липа, я Малой, просьба при посадке организовать горячего чая. Очень замерз». «Малой, я Липа, вас понял, встречаем». Садиться пришлось тоже на высокой, как мне показалось, скорости. Такова уж была особенность мигов. Подогнав самолет к капониру, я быстро выбрался из кабины, схватил кружку с чаем, что мне подала Люба, и с урчанием стал поглощать, пока меня ощупывал Марина, проверяя температуру. «Осторожно, горячий!» — с запозданием предупредила меня Люба. «Ничего, самое то», — ответил я с улыбкой. «Как аппарат?» — спросил осматривающий миг Семенович. «Хреново. Я на этот...» «Девушки, прошу прощения, заткните ушки». «Ага, спасибо». «Так вот, я на этот ебаный разведчик 3 раза заходил. Что за хрень там с оружием? Такое впечатление, как будто из пистолета стрелял, тот же эффект. Пока двигатель не поджег, никак сбить не мог, хотя попадания были и немало». В это время к нам подошел Семин со всеми летчиками нашей группы и завязался разговор о тактике применения мигов. В конце концов, мы сошлись на мнении, что на все аппараты надо поставить авиационные пушки и пусковые установки для РСов. «Смолин идет. Сейчас опять рапорт требовать будет», — сказал я и, допив вторую кружку, отдал ее Любе, после чего встал и оправил форму, готовясь встречать начальство. Пока оно подходило, напомнил Сомину про необходимость узнать о механиках для ТА-3. Нам в их внутренности лезть запрещалось. Для этого должны были прибыть работники КБ, причем в тот же день, что и машины, и до сих пор не прибыли. Вылететь на ТА в ознакомительный полет мне не разрешили. Без предполетного осмотра выпускать летчика в воздух было запрещено. «Темнеет, товарищ лейтенант», — посмотрев на пока еще светлый небосклон, сказал сержант Лапоть, когда мы шли от стоянки самолетов. «Точно. Ладно, иди отдыхай, а мне еще к концерту готовиться. Запашный хочет наших гостей-перегонщиков удивить, так что нужно выложиться на все 100». «Ага, отдыхай. В прошлый раз не успел, так все лучшие места заняли, пришлось на дерево лезть». «Тогда иди место занимай, концерт начнется через 40 минут». «Ага, ясно. А кто девушек встречать будет?» «Каких еще девушек?» «У нас тут рядом медсанбат расположился, так их комиссар Тарасов пригласил познакомиться, да и музыку послушать. Неужто не слышал?» «Не слышал. Как-то не до того было. Пойду к парням, начну подготавливаться». У меня уже была своя группа. 3 умеющих играть на музыкальных инструментах. Мы быстро разучили простые мелодии, так что теперь у меня было музыкальное сопровождение с гитары, баяна и 3 барабанов, что сумел сохранить один из бойцов музыкального взвода. Не фонтан, конечно, но мне хватало. Когда почти полностью стемнело, мы, подхватив свои инструменты, направились к большой поляне в глубине леса, которую выбрали несколько дней назад для концертов. И от аэродрома 2 километра, и свет можно зажигать, правда, специально назначенные бойцы сразу глушат светильники при любом подозрительном шуме. Сперва мы услышали гам собравшихся людей, и только потом вышли на открытое место, где стояла сколоченная бойцами из досок сцена. По самым смелым прикидкам, народу собралось тут не меньше, чем 400 человек. Если учитывать, что я никогда не собирал больше 300, значит, было много пришлых. В первых рядах на лавках сидело начальство с важными гостями. Я там заметил пару незнакомых майоров и наших перегонщиков. Девушки в основном кучковались у больших, незнамо откуда привезенных громкоговорителей, рядом с несколькими фонарями, освещающими танцевальную площадку. Пока парни проверяли инструменты, я, подхватив подаренную мне 3 дня назад гитару, подошел к микрофону и, постучав по нему, просто сказал: «Добрый вечер, товарищи. Начинаем наш концерт». «Для меня нет тебя прекрасней, но ловлю я твой взор напрасно. Как видение неуловимо, каждый день ты проходишь мимо. Как видение неуловимо, каждый день ты проходишь мимо. А я повторяю вновь и вновь: не умирай, любовь, не умирай, любовь, не умирай, любовь». Я не пел военных песен. Люди так на войне. Я пел простые жизненные песни, которые отвлекают людей от смерти и потерь. «Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем». Закончил Кобзоном. «А у нас во дворе есть девчонка одна, между шумных подруг неприметна она. Никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком, почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу». 2-часовой концерт закончился в 11:30. На этот раз тоже повезло, его не прерывали. Гости из других частей уезжали вполне довольные и радостные. Мы с парнями возвращались на аэродром, когда шедший слева Олег Мясоедов, барабанщик, спросил: «Товарищ лейтенант, откуда у вас эти песни? Нравятся? Да, особенно это, про коня или вот Алиса. Пишу да пою, в голову приходит, вот я их в тетрадку-то записываю, а некоторые нет». «А сколько вы песен написали? Вот мы 30 слышали, вы только их поете. Я пою, что попроще, а так у меня не меньше 200 написано. Ого! Загалдели спутники. Шли мы толпой человек в 40. Тут были и мои музыканты, слушатели из моей группы, другие присоединившиеся. Вот все вместе и принялись упрашивать спеть что-нибудь, чего они не слышали. У меня горло пересохло, хриплю уже. «Ну, пожалуйста, товарищ лейтенант», — услышал я голос нашей официантки Любы. «Ну, хорошо, слушайте эту». Мы расположились где-то в 200 метрах от наших землянок, и я, глотнув воды, поданной кем-то в темноте, спел им дрессировщика, благо хрипел почти как боярский. Что ни говори, они таки заставили спеть ее на бис, и только потом, скрипя сердце, отпустили. И почему все концерты заканчиваются так одинаково? Утром приехали специалисты из КБ, которые, устроившись в специально приготовленных для них землянках, стали возиться с самолетами. Старшим у них был сам авиаконструктор и создатель этих машин Таиров. Пилоты, назначенные на машины, осматривали их, восхищаясь огневой мощью вооружения. Все-таки оно состояло из одной крупнокалиберной пушки ШФК-37 калибра 37 мм, двух 23-мм пушек и двух пулеметов ШКАС, а это не фунт изюма. Блин, мне эти машины нравились все больше и больше. «Всеволод Константинович, когда вы все-таки дадите разрешение на ознакомительный вылет? Мне хотелось бы погонять его на виражах, проверить устойчивость и систему управления. Не сложна ли она для переучивания на новую машину?» — спросил я у Таирова. «Через полчаса. Сейчас Павел закончит, осматривает шестерку и вполне можете пробовать». «Хорошо. Вы не знаете, что там с установкой трофейной радиостанции на самолет?» «Этим Борис Фельдман занимается. Это его специфика, насколько я знаю. Там есть некоторые проблемы, но нерешаемы. Все самолеты будут радиофицированы, если будут радиостанции». Вылетов пока не было, и я, пользуясь этим, решил облетать один из ТА-3. Пока самолет готовили, поболтал с конструктором. Оказалось, опытных машин было создано 10, то есть без моторов, вооружения и оснастки, но только две из них, доукомплектованные, допустили к испытаниям. Из-за войны их опробования понемногу стали сворачивать. Вот Всеволод Константинович и подсуетился с боевой проверкой с помощью своего родственника и товарища в штабе ВВС, которые подали докладную записку Сталину. Именно Иосиф Виссарионович приказал отправить все машины в наш полк, видимо, из-за меня. Таиров прямо не сказал, просто намекнул. И только по счастливой случайности оказалось, что дивизией командует родственник конструктора. Быстро дооснастив машины и погоняв их, Всеволод Константинович отправил самолеты своим ходом на наш аэродром, а сам двинулся со своими людьми, поездом и машинами. «Смотрите, штопор свалился!» — выкрикнул кто-то из прикомандированных. Сотрудники КБ с Всеволодом Константиновичем тревожно следили за всеми маневрами едва видневшегося самолета, и срыв штопор заставил всех поволноваться. ТА-3 был детищем не только Таирова, но и их тоже, работники переживали не меньше отца машины. «Не видно, упал, похоже», — тоскливым голосом выдохнул один из спецов, когда самолет скрылся за деревьями. Все ожидали толчка земли или звука взрыва, но вместо того, неожиданно, ревя обоими моторами, над ними пронеслась стремительная тень, и, крутнувшись вокруг своей оси, стала снова набирать высоту. Вдруг у самолета заглох один мотор. Было видно, как пилот пытается справиться со сразу ставшей неуклюжей машиной, сменившей свои элегантные порхания на резкие рывки. «Черт, рации нет, нужно немедленно дать приказ на посадку», — громко скомандовал кто-то рядом. Обернувшись, Всеволод Константинович увидел командира одного из полков, с которым познакомился всего пару часов назад. «Дежурный, ракету», — скомандовал майор Запашный. Самолет в это время, выпустив шасси, пытался набрать высоту, но после ракеты стал планировать на ВПП. Вот он коснулся полосы и покатился по ней. Но тут вдруг неожиданно запустился заглохший мотор, и тройка снова полезла вверх. На 300 метрах у нее снова заглох двигатель, но этот раз другой, уже правый. «Да он тестирует полетные характеристики при одном работающем моторе», — догадался кто-то. «Спасибо, я уже понял», — ответил конструктор. Покрутившись над аэродромом еще минут 10, Суворов повел машину на посадку. Ну и тут он не обошелся без привычного выпендрежа, как сказал один из местных. Крутнувшись почти у самой земли чуть ли не на кончике крыла, лейтенант, показывая великолепные летные данные, посадил тяжелый истребитель на 3 точки. Подогнав машину к капониру, я заглушил оба двигателя, позволив истребителю катиться и притормозив только место стоянки. «Ну как?» — это было первым, что я услышал, как только откинул фонарь. Подставляющий корпусу лестницу один из инженеров с вопросительным выражением на лице ожидал моего ответа, как и остальные. «О!» — показал я большой палец, что вызвал вздох облегчения у всех работников КБ. «Что скажешь, Суворов?» — спросил подошедший Запашный. Не знаю почему, но смотрел на меня не совсем по-доброму. «Нормально, товарищ майор. Доложиться?» «В письменном виде непременно, а пока устно». «Есть устно». Спустившись на землю, отойдя в сторону, запрыгнул на ящик из-под патронов, осмотревшись, спрыгнул, поставил еще один и снова залез. и только потом начал докладывать сразу всем заинтересованным. Самолет хороший, это одним словом. А теперь начну говорить, что так и не так. По моему мнению, со свободным рулем он продольно устойчив при всех летных центровках, имеет большую поперечную и положительную путевую устойчивость. Это хорошо. Нагрузки на рули и элероны в полете несколько велики. Велика и нагрузка на руль высоты при посадке. Бафтинг на самолете отсутствует. На одном моторе с выпущенным шасси самолет идет со снижением. Полет на одном моторе с убранными шасси возможен. Кабина летчика просторна, обзор вперед и вверх хороший, вбок недостаточный, вниз неудовлетворительный, назад отрицательный. Винтомоторная группа самолета работает надежно. Подходы хорошие. Охлаждение моторов на всех режимах достаточное. Посадочные приспособления, шасси, щитки, тормоза работают надежно. Что мне нравится в этой машине, это мощное стрелково-пушечное вооружение. Сильное бронирование экипажа, высокая живучесть винтомоторной группы за счет установки двух моторов воздушного охлаждения. Способность производить все фигуры высшего пилотажа. Безопасность при потере скорости, нет тенденции к сваливанию на крыло, возможность продолжения полета с убранными шасси на одном моторе. Что не понравилось? Это значительные усилия на ручку руля высоты при посадке, большие нагрузки на ногу без пользования триммером при полете на одном моторе, плохое конструктивное и производственное выполнение фонаря, ухудшающий обзор, плохой обзор в стороны и назад. По моему личному мнению, такой самолет пригодился бы не только для борьбы с немецкими мотомехколоннами, но и для обеспечения ночных рейдов самолетов дальней авиации, блокировки аэродромов противника. Подавление ПВО в авиации ВМФ при выполнении задач по дальнему прикрытию морских конвоев, разведки и бомбо-штурмовых ударов по малоразмерным судам противника. В общем, самолет мне понравился. Хороший аппарат. У меня все. Пожав руку Таирову за машину, я направился в штаб, откуда после составления докладной записки пошел обедать. Вернувшись, приступил к занятиям по воздушной тактике и стратегии. Мы решили произвести первый совместный полет, благо работники КБ привезли немало запасных моторов. Уж не знаю, откуда их добыл Таиров. Что и говорить, первый блин оказался комом. Усложняло учебный полет еще и то, что радиостанции стояли только на моей машине и Сомина, чего было явно недостаточно. Немецкий шлемофон в сеточку плотно облегал виски, и четкость передачи была просто изумительна, по крайней мере слышимость была получше, чем у наших радиостанций. По моему совету у штаба повесили динамик, и теперь любой мог слышать наши переговоры. Как же я пожалел о своем совете, когда мы приземлились. Оказывается, ругаться могу не только я, но и командиры. Так, все собрались. Запашно обвел всю группу, всех десятерых пилотов взглядом. Ну что, начинаем разбор первого учебного вылета. Сомин, есть что сказать? Нет? Суворов? Ну кто бы сомневался. Приступай, лейтенант. Встав так, чтобы меня все видели, я быстро разнес все, что произошло в первый наш учебный полет. Про лететь парами даже не заикался. Первый он и есть первый. Летчики знакомились с машинами. И если к тем шести, что летали на тройках, у меня особых претензий не было, то к тем, что летали на мигах, были и немало. Блин, я же вам объяснил, какое на мигах дубовое управление. Это не ишачки, которые реагируют на каждое движение. Это миги. Забудьте, чему вас учили на чайках и ишачках. Тут совсем другое управление. Я, блин, командую разворот. Все вдруг, так время на это потрачено было. Я даже голос сорвал. Давайте все заново. Сейчас все садятся в кабины своих машин и привыкают к управлению, многократно повторяя все те движения, что вы должны делать во время полета, чтобы хоть немного выработался рефлекс. Да, даже вы, товарищ старший лейтенант, тоже должны последовать пример своих подчиненных. А я спать. За день все-таки был один вылет бомбардировщиков на поддержку наших наземных войск, но без меня. Командование решило не прерывать наши тренировки. Порадовало одно. Завтра прибывают запчасти к Лаггу. А в 9 вечера меня разбудили. Приближалось время очередного концерта. 5 дней нам дали на ознакомление с машинами совместные полеты. С моей легкой руки Та-3 обзавелись тремя названиями. Таиры, тройки и троечки, что прошло на ура. За это время на все миги поставили радиостанции, что существенно повышало сплоченность пары и облегчало учебу в воздухе. На тройке успели поставить только 3, Сомину и ведущим пар. Полки вели боевую работу, были потери, были победы. Кто-то не вернулся, кто-то прихромал или приехал на попутной машине, но нас не трогали. Пришло 16 новых машин, переданных из внутренних округов. Они немедленно включились в работу и под прикрытием чаек Запашного уходили на бомбежку. Я видел, что к концу 4-го, началу 5-го дня выполнять виражи пары стали все увереннее и увереннее. Прочувствовать и получить уверенность в себе помогли сами немцы, устроив налет на наш аэродром, причем идиоты выбрали такое время, когда мы были в воздухе. Обе группы в это время тренировались согласно ранее намеченному плану в атаках на тихоходный разведчик Р-5, выделенный Запашным. И надо сказать, что парни действовали все более четко, не как раньше. Первые атаки парами, а потом в азарте уже кучей малой. И никакие ведь вопли на них не действовали. Нам с Соминым с трудом тогда удалось успокоить подчиненных. и все равно то один, то другой вырывался из строя, но через некоторое время возвращался на место. Умнеют паразиты. Не любят они наряды. Кубик я лето. К точке на 5000 четырьмя звеньями подходит 12-й хе. В сопровождении 4 мест 109 выше на 300 метров. Приказываю атаковать. Послышался в эфире голос дежурного. Не знаю, что наши инженеры сделали с экранированием моторов, но помех почти не было. Позывной кубик принадлежал Сомину, и так как он был старше, вызов шел к нему. «Вот сейчас узнаем, чему я вас научил», — подумал я, выравнивая миг. «Малой я кубик. Прикрытие на вас. Командуй. Я беру хенкелей. Устроим им град и карусель. Тройки за мной». «Я малой, вас понял. Синие за мной. Карп, первым атакуешь мессера, работаем качелями, мы во второй очереди». На мигах были теперь свои экипажи. Командир звена, я с сержантом Лаптем ведомых. И старший сержант Карпов из безлошадных, которого нам дал майор Запашный. Ведомым у него сержант Валиков, тот, который не попал к нам при первом наборе. Дав газу, мы вырвались вперед и стали сходу набирать высоту. На 8000 пришлось использовать дыхательные аппараты. Чтобы приказать что-нибудь, мне приходилось вытаскивать мундштук, после вставлять обратно. Но, как бы то ни было, опередив сбросившие скорость троечки на километр, мы первыми оказались над аэродромом, на который уже надвигался строй хенкелей. Наши цели беспокойно крутились чуть в стороне, 2 километрами ниже. Но вот они с разворота стали тоже набирать высоту. Проигнорировав бомбардировщиков, мы бросились к худым. Карпов сходу спикировал на не успевших набрать скорость немцев. Атаки не получилось, пара, на которую он нацелился, ушла в сторону, но хотя бы перестала набирать высоту. Пользуясь преимуществом скорости, Карпов, выйдя из пике, полез вверх, снова занимая позицию для атаки, это и называлось качелями. Следующими были мы. Атака. Бросив миг в пике, я нажал на гашетки, и в отличие от Карпова не промазал. «Карп, дави, подранка, мы другой парой займемся». Вторая пара, та самая, на которую первым пикировал Карпов, уже почти набрала высоту, и я поспешил к ним, бросив быстрый взгляд на строй хенкелей. Строя уже не было. Судя по всему, Сомов уже устроил им град. Это означало, что тройки подошли и на минимальной дистанции разом выпустили все РСы. От 12 бомбардировщиков осталось 5, которых сейчас и гоняли наши Таиры, разбившись поодиночке. Сомов уже голос сорвал, пытаясь собрать их вместе. На моих глазах огненным комком вниз полетел очередной хенкель. Мессеры решили помочь своим. Та пара, к которым мы шли, неожиданно через крыло пошла вниз, к тройкам. «Кубик я малой, к вам пара мессеров идет, перехвачу их на подступах, но все равно один может прорваться». «Понял, жду, я кубик, все ко мне! Кыт, чтоб вас!» «Лапа я малой, атакуем поодиночке, твой ведомый, мой ведущий, понял, атакуем». Мы уже падали на пару гансов, которые были ниже нас почти на полкилометра. Перехватить их мы смогли на встречном курсе у клубка воздушного боя, или, проще говоря, избиения боксера-младенца. Именно так выглядел бой между немецкими бомбардировщиками и Таирами. Как я и рассчитывал, перехватили мы худых почти у строя. Мой, вспыхнув, понесся вниз огненным комком, а вот ведомый, которого атаковал сержант Лапоть, хоть и дымил, но летел, правда, уже не к бомбовозам, но все равно. «Лапа, добей его», — приказал я и пристроился к ведомому, защищая с хвоста. «Карп, доклад». «Подранка сбили, сейчас со вторым возимся. Упертый черт, никак не догоним». «Принято». Лапоть со своим никак не мог закончить. Похоже, от волнения все очереди шли мимо. «Лапа, убери пальцы с гашетки. Убрал? Ага, вижу. Теперь глубоко вздохни еще раз и спокойно прицелься. Он уже потерял скорость и не может так маневрировать. Огонь! Молодец! Поздравляю с первым сбитым». С первым сбитым поздравить пришлось не только сержанта Лапте, но и других молодых летчиков, у которых это был первый учебно-боевой вылет со встречи с противником. Старший сержант Карпов сбил 2 мессера. Наверное, с испугу он все-таки догнал второго. Один, правда, ему засчитали, как в группе, все-таки подранок был, а у второго серьезно его. Сколько сбили Таира Сомина, посчитать было трудно. Залп РСами поставил крест на этом, но то, что ни один из самолетов немцев не вернулся домой, это факт. Мне вообще казалось странным количество сбитых реактивными снарядами. Точно знаю соотношение расхода ракет и сбитых. А тут одним залпом. Да. Это или везение, или все равно везение, опыта подобной стрельбы у них не было, я спрашивал. Последнего свалили в 30 километрах от аэродрома. Карпов же избил, когда худого догнал. Повезло, что у немца проблемы с управлением какие-то были, а не то бы ушел, точно бы ушел. Наши с аэродрома наблюдали большую часть боя, только концовка ушла далеко в сторону, но одно то, что на ВПП упало 3 самолета, говорило, что учеба шла как надо. После того, как тройки сели, настала наша очередь. Когда я подогнал свой МиГ к Капониру, мне сообщили еще одну новость, уж не знаю, какую по счету. Запрет на интервью был снят, и надо же было такому случиться, чтобы военные, не только корреспонденты, прибыли в наш полк именно тогда, когда мы взлетали. Так что воздушный бой шел фактически на их глазах. Не знаю, сколько пленки они извели, но из всей пишущей братьи только один фотограф был доволен. У него была профессиональная камера с мощным объективом. Думаю, именно ему повезло сделать самые лучшие снимки. Порадовало одно. Теперь у пишущей братьи, кроме меня, было еще 9 жертв. Пусть тоже отдуваются. От меня не отстали. Сняли на крыле так, чтобы были видны 20 звездочек на фюзеляже, пририсовывающие еще одну Степаныч. Правда, его со спины сняли, но он и этому был рад. Постоянные вопросы, щелчки затворов фотоаппаратов, общие снимки, одиночные, на фоне горящих обломков сбитых хенкелей. Меня мурыжили часа полтора, пока после обеда не удалили, жутко довольны таким репортажем. Даже поесть нормально не дали, недовольно сказал я, посмотрев вслед уезжающему автобусу. «Так, бойцы, а кто за вас рапорты писать будет?» Послышался со спины голос капитана Смолина. «Поскольку нас переподчинили полку Никитина, то и все бумаги по вылетам шли через его штаб, так что мы направились вслед за капитаном. В штабе же выяснилось, что журналисты уехали ненадолго. Тут где-то рядом упали сразу 6 бомбовозов. Это, наверное, те, по которым Таир и РСами залп дали. Акулы пера оставались на мой концерт, про который уже знали во всех подробностях. «Можно мне вот тут встать?» — оторвал меня от написания рапорта чей-то нежный девичий голосок. Удивленно подняв голову, я, как и все, посмотрел на непонятно откуда взявшуюся девушку-репортера. «Вот тут можете встать, тут будет удобно», — сразу же заулыбался вечный дежурный Виктор, который действительно стал вечным. Не знаю, как он упросил оставить его в полку, но должность дежурного у нас теперь была занята надежно. 3 дня назад он сломал руку, когда сел на вынужденную на нейтральной полосе. Самое смешное, при посадке он врезался в подбитый танк. Так в рапорте написал причину травмы из-за тарана танка, что стало причиной долгих споров в полку и шуток на эту тему. Девушку я вроде видел среди репортеров, точно. Она брала у меня интервью о личной жизни. Ну как-то тихо, не смело, в отличие от остальных наглых и напористых, быстро оттерших ее в сторону. А ничего так симпатичные, в моем вкусе. Главное, чтобы Мариночка не заревновала, а то же вроде как и не встречаемся, пока молнии глазами мечет. Нет, чую, пора переходить в активную фазу. Ой, пора, подумал я, возвращаясь к рапорту. Поскольку рука уже была набита, закончил первым. Начал с белого листа, а не с черновиков, как остальные. «Вот, товарищ капитан, закончил», — сказал я, вставая и отряхивая галифе от налипшей травы. Написание рапортов происходило на свежем воздухе, что было правильно. Штабная землянка, конечно, большая, но всех все равно не вместит. «Ну-ка». «Да, все правильно, можете идти отдыхать», — разрешил Смолин, изучив плод моего творчества. «Я на стоянку, узнаю, что там с моим мигом». «Ладно, Никитин поговорить с тобой хотел, так что далеко не исчезай». «Хорошо». Девушка, что-то писавшая в большой, формата ближе к А3 альбом, резко закрыла его, когда я подошел к ней. Вернее, не к ней, а к Сомину. «Нужно поговорить, я на стоянке буду», — тихо шепнул я командиру, проходя мимо. На стоянке все было в норме. Ходили оружейники, таща длинные ленты крупнокалиберных патронов для мигов. Суетились механики, осматривая машины. Бегали бойцы хозчасти, списывая утраты. Все работали. Присев в тени своей машины, где возились Семенович с мотористом, что-то подкручивая под капотом, достал из планшета блокнот и на 18 странице принялся выкладывать свои мысли. «Чего звал?» — присел рядом Сомин. Кроме него подошли мой ведомый и еще несколько пилотов. К этому времени я закончил и подал блокнот. «О как!» — только и сказал Старлей, когда прочитал вступление, но потом только удивленно качал головой. Пока он изучал мой план, я встал, чтобы размять ноги, и тут же увидел ту девчонку-репортера, тихой мышкой устроившуюся у хвоста самолета с неизменным альбомом. «Девушка, вы что-то потеряли?» — спросил я. Судя по удивленным лицам парней, они тоже ее только что заметили. «А, нет, может мне тут посидеть? Я не помешаю?» — с робкой улыбкой спросила она. «Не помешаете?» «Да нет, что я говорю, помешаете, конечно. Вы, девушка, сходите пока», — наклонившись к Сомину, который не отвлекался даже, чтобы послушать наш разговор с девушкой, поинтересовался. «Слушай, а если она из этих?» «Из кого?» — не понял он. «Ну, те, что пальбу устроили на аэродроме, а? Вынюхивают». Мы оба повернулись к корреспондентке и с подозрением посмотрели на нее. «Да не может быть, их же проверяли», — с сомнением проговорил Сомин. «Тех тоже проверяли, что?» «Лучше при ней ни о чем не говорить». «Согласен, а куда? Я не дочитал». «А к Никифорову и пойдем, к тому же он неплохие советы по этой теме дать может». «Да что он понимает? Хотя да, лучше подстраховаться. Пошли». «А можно мне с вами?» «Интересно, сколько ей лет? 18 наверняка. Студентка какая?» «Непонятно, но черт возьми, она все-таки в моем вкусе. Знает немцы, кого подсылать». «Да, конечно, пойдемте». Подхватив ее под локоток, я ответил с шикарной улыбкой и тут же увидел Лютикову. Сцена была та еще. «Вот, блин, извините». «Что?» — не поняла репортерша. «Девушка, извините, мы не представлены. Вячеслав Суворов». «Дарья Миронова, корреспондент «Комсомольской правды», — с легкой заминкой ответила она. «Да, ну приятно познакомиться. Вы пока пройдите с товарищем старшим лейтенантом, а у меня тут важное дело», — крикнул я уже на бегу. Маринка уже почти скрылась с глаз за кустым кустарником. Судя по ее лицу, когда она резко развернулась, чтобы уйти, у нас будет серьезный разговор. Догнал я ее у бензовоза, который загнали под кроны деревьев, и, настроившись на ее шаг, стал сочувственно вздыхать. «Ну что еще?» – остановившись, сердито спросила она. «Да вот хочу пригласить вас, несравненно Марин Викторовна, на Луну полюбоваться в эту прекрасную ночь», – издалека начал я. «Тебе этих вертихвосток не хватает, которые постоянно около тебя на концертах крутятся? Даже не подойдешь к тебе, сразу шипеть начинают. Или это малолетняя соплячка? Я тебе зачем?» «Потому что ты мне нравишься. Ну, Марин, давай серьезно, что не так?» «Да?» – остановилась она, стрельнула куда-то глазками и вдруг прижалась ко мне и поцеловала в губы. «Ну, мне только предложи». Минут пять длился поцелуй среди деревьев. И только когда нам стало не хватать воздуха, мы оторвались друг от друга. Увидев, что она смотрит куда-то мне за спину, обернулся. Там были спины удаляющихся бойцов и синие платьица репортерши, которая постоянно оглядывалась. Показалось мне или нет, но на ее глазах блестели слезы. Отбросив эти мысли в сторону, снова попытался привлечь Марину к себе, но был бит по рукам. «Что?» — не понял я. «То целует, то отгоняет». «После концерта меня», — сказала она и, развернувшись, скрылась среди деревьев. Почесав затылок, я пожал плечами и направился к опушке, находившейся метрах в 50 от того места, где мы целовались. Сдвинулась-таки с мертвой точки. Посмотрев на заходящее солнце, я отправился вслед за остальными ребятами. Пора до конца проработать налеты на немецкие аэродромы. Нести, так сказать, ответный удар. Неожиданно мой грубый набросок плана вызвал в части резкий резонанс среди начальства. Примчался командир нашей дивизии полковник Миронов и взял все в свои руки. Были подключены контрразведка и госбезопасность. План переработали и расширили. Заодно я случайно выяснил, что полк майора Запашного, а вернее наша группа, была экспериментальной. За всеми моими нововведениями тщательно следили и документировали. Теперь было понятно, почему все, что я предлагал, так легко вводилось в жизнь. Все очень просто. Наш опыт собирались использовать для переформирования всех воздушных сил. Истребительных я имел в виду. С помощью трофейной радиостанции, посадив на нее двух пленных летчиков под приглядом переводчиков, стали прослушивать эфир. У немцев был свой сленг, который переводчики учили, не отходя от радиопоста. Усилили посты в нос. В общем, работа пошла. Это за один день. Охрану аэродрома тоже усилили, я даже видел, что кое-где мелькали фуражки пограничников. Также перед самой темнотой прибыли две батареи 37-миллиметровых зенитных автоматов. Вечером бойцы моего звена с Соминым нашли меня в радиоземлянке, где я читал перехват и пытался создать схему структуры подразделений противника. Судя по данным, сведения, предоставленные контрразведчиками, хоть и устарели на два дня, но оставались актуальными. На нашей полосе фронта работают два крупных немецких аэродрома, я их уже пометил буквами А и Б. Концерт начнется через полчаса, гости уже направились на поляну. Постучав по стеклу часов, сказал Сомин. Но в это время в землянку спустился командир радиовзвода лейтенант Лазарев и сообщил. Только что расшифровали. Сегодня пополудни на точку А села кампфгруппа. Судя по радиосообщению, она передислоцировалась с Украины, чтобы уничтожить советского летчика Суворова позывной «Малой». «Пора менять позывной, раз уж его немцы знают», — сказал я недовольно, мысленно пробегаясь по методам противодействия. «Состав известен?» «Нет, сообщили только о прибытии». «Ага, немедленно эти данные командованию, я к полковнику». Однако к полковнику я не успел, меня перехватили на пути. Нужно ли говорить, в каком состоянии я начинал свой очередной концерт? Ладно, хоть успел шепнуть Сомину, чтобы он нашел Миронова. По просьбе командования полков выложился полностью, отдавшись всем тем чувствам, что бурлили в крови. Танцплощадка была забита танцующими парами, кружившимися под медленную музыку. Несколько песен мне пришлось спеть на бис, многим понравились «Зима» и «Таежные звезды». Именно последняя пришлась по душе старшему поколению. Когда я спустился со сцены по завершению концерта, мне впервые подарили цветы. И кто? Та самая девчушка, которая оказалась еще и дочерью командира дивизии. Мне об этом Сомин сказал, когда выяснил, кто она такая, у Никифорова. «Спасибо. Как-то даже непривычно, у нас обычно бывает наоборот». Улыбнувшись, поблагодарил я ее, пытаясь рассмотреть при свете редких фонарей. «Пожалуйста», — хотела было сказать еще что-то, но тут я увидел полковника Миронова и рванул к нему. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» «Обращайтесь». «Товарищ полковник, вы получили данные последнего радиоперехвата?» «Да, получил. Я так понимаю, у вас есть что предложить по этому поводу?» «Да, товарищ полковник, превентивный удар». «Пройдемте в штабную землянку», — приказал комдив более строгим тоном и в сопровождении своей свиты направился в сторону аэродрома. Меня попридержал за локоть майор Запашный и тихо спросил, что я имел в виду. Быстро, на ходу, следуя за командирами, я объяснил суть идеи, которую он ухватил очень быстро. «Хорошая идея, но вылетать нужно», — посмотрел он на часы. «Через 5 часов, иначе будет поздно. Я прикажу, чтобы пилоты легли спать немедленно». Моя идея заключалась в том, чтобы нанести удар по одному из аэродромов всей собранной мощью. Причем целью первого удара должны стать жилые постройки летного и технического состава. Без пилотов самолет не взлетит, так что, по моему мнению, это была правильная мысль. И я даже сумел убедить в этом командование. Уничтожить самолеты на стоянках, конечно, хорошо, для отчетности, но и обезопасить себя на будущее тоже было бы неплохо. Жаль, сил не было устроить два набега. Машин хватало только на один полноценный налет. Понятное дело, выбор сел на тот аэродром, где села кампф-группа. Пока Миронов получал разрешение в штабе фронта, пока согласовывал еще с двумя полками, которые выделил для этой операции штаб, остальные начали подготовку. В дальнейших дискуссиях при разработке плана я не участвовал, меня отправили отсыпаться перед вылетом. Пусть сами рассчитывают скорости разных типов машин, чтобы они приходили на аэродром А волна за волной. Я оставил склонившихся над картой командиров и отправился к себе в землянку. А к Марине я так и не попал. Служба. Разбудили нас в 3 часа утра. Быстро умывшись и позавтракав, мы в рассеивающейся темноте направились к стоянкам самолетов, где уже вовсю кипела жизнь. Пошли на взлет первой ласточки. Мое звено по плану шло с третьей очередью. По подсчетам специалистов, именно на третьей волне к аэродрому А подлетит помощь с аэродрома Б. Так что к этому времени мы уже должны были прикрывать наши машины. В первой страже поставили Шачков соседнего полка. Фактически так и получилось. Первая волна уже шла обратно, а вторая работала, когда мы повисли над самым верхним эшелоне, внимательно следя за воздухом. Аэродрома не было видно, все затянуло дымом от горящей техники и построек. Вторая волна состояла из чаек, и сейчас они РСами работали по стоянкам самолетов, потому как 18 СБ нашего полка и около 30 машин других полков, которые привел величный Никитин, уже хорошо отбомбились по жилым домам, сравняв их с землей. Мы находились на 7000, когда пришел сигнал от наблюдателя на разведчике о мессерах. Чайки уже выстроились, уходили к себе, когда появились худые. Если бы штурмовики не находились в прямой видимости, мы бы тоже ушли, но оставлять их на растерзание худым было нельзя. «Малой Якубик, слоеный пирог, как понял?» «Вас понял, слоеный пирог». Сомин выбрал неплохой стиль боя. Пирог, мы сверху, они на горизонтали с немцами, мог принести неплохие результаты, но нас было 10 против 22, а это не есть гуд. Немцы летели двумя группами, по 10 и 12 самолетов, на 4000. Мы атаковали тех, что были чуть выше, разбившись на пары, а Сомин другую группу. В отличие от нас, он сразу использовал все РСы. Это принесло некоторый успех. 3 огненных комка понеслись к земле, и теперь немцев было 7 против 6 наших Таиров, уже закрутивших боевую карусель. А мы РСы пока берегли, смысла не было тратить ракеты. Вторая группа шла четверками. В наушниках был отчетливо слышен мат наших и немцев, ведущих яростный бой, когда мы врезались в первую четверку. «Есть один», — подумал я, когда атакованный мной худой, лишившись крыла, завертелся и начал падать. Выйдя из пике, я снизу атаковал вторую четверку и сходу подбил ведущего. Лапоть висел на хвосте, не отстал. Карпов крутился с тройкой немцев, к которым на помощь шла первая четверка, то есть уже тройка мессеров. «Карп, держись, мы идем на помощь. С запада 3 худых подходит, будь осторожен». Я не успел. Когда мы с ведомым подскочили к дерущимся, из клубка вывалились сразу 2 машины, худой и миг, судя по номеру, ведомый Карпов, сержант Валиков. «Прикрой, атакую!» — крикнул я Лаптю и кинулся в эту свалку. Карпову приходилось плохо, и мы подоспели почти вовремя. Сбив атакуемый мессер, я отвалил в сторону и осмотрелся. Ведомого не было. «Черт, Лапа, прыгай, это приказ!» — только и крикнул я, заметив 3 дымных следа. Развернувшись, бросился обратно. На Карпова накинулись сразу 5, от которых он с трудом отбивался. «Карп, левый разворот!» Хитростью в этом маневре было в том, что там находился я, и мы разошлись на встречных курсах, как и с немцем, что висел у него на хвосте. Пропустив Карпова под собой, я открыл огонь из пулеметов, на очереди которых и напоролся немец. «Бросай этих, идем к Сомину, ему нужна помощь!» — крикнул я по рации, и мы стали пикировать вниз, где на 3-километровой высоте дрались Таиры. Вторая четверка худых из нашей группы не стала связываться с нами, предоставив это дело первой и третьей, а кинулась на помощь своим, с которым бились троечки. Форсируя моторы, мы спешили к Соминцам. Я быстро осмотрелся, пока была возможность. Мессеры висели у нас на хвосте примерно в километре. Быстро пересчитав их, я понял, что от 22 худых осталось всего 9. 6 сбили мы, 4 я, 1 Карпов и 1 сержант Валиков, а 7 троечки. «В сторону!» — крикнул я на подлете. Пара Таиров дернулась в сторону, дав мне возможность для стрельбы. Пара же немцев не ожидала, что на них сверху упадут миги. В эфире стоял такой гам, что даже не знаю, как меня услышали. С направляющих сорвались ракеты и понеслись к худым. Попасть в такую ситуацию было практически невозможно, но случилось чудо. Один из РСов все же врезался в кабину мессера, отчего тот развалился в воздухе. Карпову тоже повезло, и ведомый худой последовал за своим ведущим. Отбившийся немец, на которого я нацелился после выхода из пике, внезапно столкнулся с одним из таиров, и они вместе кучей обломков понеслись к земле. Блин, а без РСов заметно лучше. Нужно было раньше отстреляться. Эх, опыт нужен. Реальный опыт, а не теория, подумал я, выходя из виража. «Уходим, уходим!» раздался в эфире крик Собина. Продублировав его и отбивая постоянные атаки, я стал отходить в сторону фронта. Вдруг самолет затрясся, а рядом пронеслась стремительно худая тень. Мотор заглох и начал потихоньку дымить. Мы не уследили. Подошла вторая волна истребителей с аэродрома Б. «Карп, меня подбили, иду на вынужденную. Уходи, это приказ». Но он не послушал. Прикрывая от атак, сцепился с парой немцев. Отдав ручку управления от себя, я ввел миг в пике. Прыгать не хотелось, шансы долететь до земли живым при таком количестве немецких истребителей на квадратный метр были очень малы. Тем более с такими потерями, что они понесли. По-любому мстить будут. Земля быстро приближалась, когда осталось около километра. Я попытался сбросить фонарь, но не смог, заклинило. «Кубик, я малой, как слышишь меня? Прием!» «Я Кубик, слышу тебя хорошо, находимся у линии фронта». «Я подбит, иду на вынужденную. Карп ведет бой с четверкой мессеров». «Принято. Помочь ничем не могу, боезапаса нет». «Понял. Рано меня не ждите. Долго топать». Ответа я уже не услышал. Приближалась земля. Место для падения было выбрано мною не случайно. Лесной массив, до ближайших деревень далеко, немцев рядом нет. Поляна была длинной, должно было хватить. Выпустив закрылки, я стал планировать, пока не коснулся земли. «Ух, вот это посадка». Отстегнув ремни, попытался снова открыть фонарь, но опять не смог. Тогда стал бить по нему плечом, пока он с хрустом не тронулся с места. Только и приговаривал я, выкарабкиваясь на измочальное крыло. Хорошо им пошибал молодняк на поляне, что дало потрясающий зубодробительный эффект. Скинув парашют, рванул к лесу, придерживая бьющую по бедру кобуру с маузером. Только успел добежать до деревьев, как над головой пронеслись несколько теней, послышал страх тени пулеметов, и на меня посыпались ветки, кора и другой мусор. Отбежав от опушки метров на 300, рухнул под одно из деревьев и попытался отдышаться. Давая организму отдохнуть, я мысленно прошелся по всему, что только что случилось. Задание полностью выполнено, аэродром фактически уничтожен, однако с прикрытием мы перемудрили. Это ли командование решило, что мы такие крутые, что сможем продержаться против немецких асов, или мы в том, что мы все умеем? Скорее всего, присутствовали оба варианта плюс недооценка возможностей противника. Потери были ужасающими. 3 мига, это еще не зная, что с Карповым. 2 троечки, четко видел, что уходили только 4 таира. Удар по самолюбию сокрушающий, не спасало даже то, что я сбил 5. «За одного битого 3 небитых дают», — простонал я, вспоминая парней. Я не знал, что мой ведомый умудрился долететь на горящем истребителе до наших позиций. Его, полуобгоревшего, севшего на вынужденную, вытащили из кабины ездовые артиллерийского дивизиона. Помощь была оказана вовремя, и Саша Лапоть отправился в далекий путь по множеству госпиталей. Горевать не было времени, нужно было выбираться к своим. То, что я находился за линией фронта, то есть на немецкой территории, я знал прекрасно. Но где я? Как-то не было времени осмотреться. До наших оставалось минут 10 лету, значит, километров 35 от фронта. Аэродром А находился в 50, то есть отлетел я от него километров на 15, ну это примерно. Открыв планшет, достал карту и стал с интересом крутить ее. Так, бой мы вели восточнее с уходом вглубь территории противника. Потом наше бегство, и вот тут меня подбили. Ну, вроде тут. Потом я планировал. Блин, и в каком из этих двух лесов я нахожусь? Так, нужно припомнить, с какой стороны была дорога. Вроде с левого плеча. Получается, я вот тут, а фронт тут. Во, и поляны есть. Черт, почти 40 километров, это только по прямой. Блин, далеко нас немцы вглубь своих территорий оттянули, далеко. Ладно, нехрен сидеть, почапали. Убрав карту обратно, я достал пистолет, проверив ее, сунул за пояс. Оттуда как-то доставать быстрее. И, осмотревшись, направился на восток, домой. Пока шел по лесу, вспомнил свои блуждания с Васечкиным. Нынешняя эпопея напоминала наше хождение вместе прорыва моторизованных частей вермахта, только не было со мной парней и болот. Перепрыгнув через ствол упавшего дерева, пошел было дальше, но почувствовал запах разложения. Принюхавшись, я вышел на поляну, где, прикрывая нос рукавом комбинезона, быстро осмотрелся. На поляне лежали трупы советских бойцов. 2, по моим прикидкам. Судя по остаткам костра и валявшегося в зале котелка, группа встала на ночевку, но на нее наткнулись немцы и, подобравшись поближе, в упор расстреляли. За подобное развитие событий говорило и то, что у погибших забрали все, и документы, и оружие. Против, немцы ночью не воюют, а нападение точно было ночью. Отойдя немного в сторону против ветра, я набрал в легкие свежего воздуха и быстро зашагал обратно, высматривая, что может пригодиться. Первым делом подхватил котелок с остатками какого-то варева, Он был цел, ну, почти. Попавший в ободок пули не в счет. Потом снял с ветки явно сушившуюся плащ-палатку. Неведомые убийцы хорошо прошлись по поляне, но искали всю ночью и кое-что просмотрели. Например, полный сидр, висевший на сучке березы немного в стороне. Больше всего меня в нем обрадовали сухари. К сожалению, кроме этих самых сухарей, ничего съестного больше не было, но и это хлеб. Свежие портянки другой скарб рядового красноармейца меня не привлекли, и лишние вещи я выложил. Еще раз осмотревшись, накинул на себя сидр, плащ-палатку и, подхватив котелок, направился дальше. К обеду я вышел на очередную лесную дорогу, но в этот раз не заросшую, не езженную, а вполне себе действующую. Хрустя очередным сухариком, быстро осмотрелся. Дорога была пуста, но в отдалении слышалось гудение мотора. Перебежав на другую сторону, залег в кустах на опушке, накрывшись плащ-палаткой. Мне было интересно, что же это ехало. Если какая-нибудь машина с одним водителем, появлялся шанс отобрать ее и двигаться дальше уже на колесах. Честно говоря, путь пешком меня уже изрядно утомил. Да и лес через пару километров, судя по карте, должен был закончиться, а идти по открытой местности тоже не очень хорошая идея. Наконец, звук мотора стал слышен более отчетливо. Из-за поворота показалась туповатая морда грузовика, набитая немецкими солдатами. Как я это узнал? Да очень просто. Тента не было, я отчетливо рассмотрел два десятка немцев и одного советского летчика, сидевшего на лавке спиной к кабине. Твою мать, Карпов, все-таки сбили его ушлепки, узнал я своего подчиненного. Я тоскливо провожал его взглядом, пока машина не скрылась за очередным поворотом. Помочь сержанту возможности не было, хотя... Скачив, я углубился в лес метров на 50 и, вспомнив свои тренировки по бегу, рванул параллельно дороге. Сейчас я помочь ничем не мог, но они же должны куда-то отвезти его, а там посмотрим. Для себя я решил, что без Карпова не вернусь. Дорога, шедшая в сторону фронта, на опушке поворачивала вправо и уходила вдаль. Выглянув, я увидел не успевшую осесть пылью грузовик вдали. Похоже, немцы направлялись в большое село на холме. «100% вы, уроды, там остановитесь», — простонал я, пытаясь восстановить дыхание. Затем, снова углубившись в лес, побежал к селу. Лес не доходил до села метров 400, отгородившись от него огородами. Найдя подходящее дерево, я сложил вещи и стал карабкаться наверх. Нужно было узнать, что происходит в селе. Как я и думал, грузовик стоял рядом со своим близнецом у бывшего сельсовета. Обе машины были пусты, кроме пары часовых, я больше никого не увидел. «А, ну да, обед же», — сообразил я, глянув на часы. На моих глазах к сельсовету подъехала легковушка, из нее вылез худощавый офицер. Сельсовет находился метрах в 600 от меня, но рассмотрел я офицера неплохо, хотя звание не определил, далековато. На дереве я просидел часа три, наблюдая за жизнью села и работоспособностью немцев. Однако Карпова так и не увидел, даже простых пленных не было. Сельчане только немцы. «А вот это интересно», — пробормотал я, заметив трех пацанов с удочками, которые шли в мою сторону. Судя по времени, шли они на речку, текущую правее метров в 300, на вечерний клев. «И кто нам поможет?» Конечно же, свои глаза и уши в стане врагов. Нужно поговорить с пацанами, — решил я и стал быстро спускаться. Перехватил я их почти у самой воды. Свистнул, привлекая к себе внимание, и махнул рукой, когда они обернулись, настороженно посмотрев на меня. «Вы кто?» «Советский летчик». «Мы так и будем кричать? Может, подойдете, а то мы внимание так привлечем?» Мальчишкам было лет по 10, и обычные белобрысые пацаны. Переглянувшись, они смело направились к кустам, где я прятался. Пацанов звали Андрей, это у которого родинка над губой, Ваня с пересекающим бровь шрамом и Валерка. Они оказались одноклассниками. «Мне нужна информация, я думаю, вы в этом мне поможете», — сказал я, застегивая комбинезон. Пришлось показать им знаки различия и похвастаться орденом. Больно уж недоверчивыми пионеры попались. «Это вы про летчика, которого привезли на машине?» — хитро улыбнувшись, спросил Валерка. «Точно, сержант Карпов из моего звена. Вы знаете, где он?» «Знаем, мы все знаем», — со значением кивнул Андрей. «Так это хорошо. Вот тебе блокнот и карандаш, рисуй план села, особенно, как на него незаметно выйти и войти. А вы рассказывайте все». «Хорошо», — кивнули оба мальчишки, пока Андрей, высунув от усердия кончик языка, рисовал схему. «Товарищ лейтенант, это не вы 5 немцев сбили над Минском?» — спросил Иван. «Было дело». «Вот, я же говорил, у нас ваша фотография в клубе висела, из газеты вырезали, но немцы ее сорвали». «Давно они тут?» 7 дней уже, комендантом назначили». «Ага, это как Минск взяли 12 дней назад, они до вас за 5 дошли, понятно». С Минском, кстати, интересная история вышла. Насколько я помню, взяли они его в конце июня, а в этой истории, которую я невольно изменил, дата падения города была 9 июля. На 10 дней больше, 10, продержали защитники. И это из-за правильных разведданных о силах и месте наступления немцев. Насколько я знаю, генерал Павлов успел стянуть на отражение главного удара немцев все доступные части, особенно артиллерийские и авиационные. И ганцы там кровью умылись, хотя все же прорвались. Но такие дела. Да и с захватом Могилева у них тоже что-то дело шло, не ах. Тормозили они, тормозили. А сколько у вас сейчас сбито? Продолжал наседать Иван с жадным любопытством. 26. В этом вылете, когда мы немецкий аэродром раздолбили, я 5 истребителей сбил. Ого! Восхищенно выдохнули все трое. А Карпов, которого немцы в плен взяли, 2, приписал я сержанту для авторитетности еще 1. А почему вас сбили? Их больше было, кучей навалились, вздохнул я. Понятно, тоже завздыхали мальчишки. Но это все не то. Вы мне лучше расскажите, что у вас в селе творится и где Карпов. Переглянувшись, мальчишки начали рассказ. Андрей продолжал черкать в блокноте, но в то же время вставлял свои 3 копейки. Когда немцы, выбившие наших, ушли дальше, появились другие. Они согнали все население на главную площадь и что-то прогундосили. Тут мальчишки стали спорить, что говорил немец. Помните поговорку про мужика, к которому его слова вернулись через несколько человек настолько другими, что даже смысл потерялся? Так и здесь. Уже несколько дней идет спор, о чем была речь. В общем, среди населения главенствовали 2 версии, кроме мелких, конечно. Первая – при немцах будет хорошо, это меньшинство. И вторая – живите спокойно, но только выдайте коммунистов. Этой версию подтверждали листовки, которые педантичные немцы расклеили по столбам. Там же сообщалось, что за сдачу будут платить премиальные. Но никто к немцам не пошел. Вон у тети Марины раненый красноармеец лежит. Все знают, но молчат, — говорил Иван, хмуря брови. Расскажут, еще не время. Очень скоро повылезают всякие шкуры. В меньшинстве, конечно, но повылезают. И всем все припомнят. Мысленно вздохнул я и спросил, чтобы сменить тему. У вас тут окопы по огородам идут. Боишь ли? Про Карпова уже не спрашивал. Парни рассказали. Он находился в запертом строении бывшей мастерской, причем не один. Утром провели 6 и тоже посадили туда. По словам Валеры, видишь, как их вели, это были красноармейцы с 2 командирами. Когда пацаны шли на речку, пленные продолжали находиться в мастерской, поэтому я решил устроить слежку. «Наши дрались, как львы», — пафосно начал Валера, — «но их танками подавили». Иван оживился. «Да они танк немецкий подбили, он там, на лугу. Немцы туда все разбитые, подбитые утащили, нам туда нельзя, они охрану поставили». «Много техники битой?» «Много. И машины, и танки, и пушки, некоторые раздавленные». «Чего радуешься, дурак? Там и наши танки есть», — дал ему затрещину Валера. «Понятно. Металлолом собирают», — ответил я. «Чтобы что-то спланировать, нужно все знать», — как говорил один Короче, я говорил. «Войны не выигрываются без разведки, а у меня тут сидят 3 ярких представителя этого семейства». Хорошенько измордовав инструкциями Валеру и Ивана, отправил их в село. Ивана наблюдать издалека за мастерской, где содержат пленных, а Валеру за машинами, обстановкой в селе. «Ну а ты, художник, давай объясняй, что нарисовал». В течение получаса я разбирался в тех каракулях, что накорябал Андрей. «Ну это я понял. Вот на этом выезде пост с пулеметом и пушкой. Я прав?» «Да, я даже не знаю, как вы сможете выехать. Может, нам отвлечь их?» «Хазер, молчи, потомок камикадзе». «А? Я говорю, не нужно таких крайних мер. Вот ты мне скажи, тут через огороды проехать можно? Так ведь ограды же!» «Машину похи. Безразлично, ограда, она их сломает». «Да!» Тогда вот тут можно проехать, ни с одного поста не достанут, а вот тут еще, а еще тут, и вот через огород бабы Вали. Товарищ лейтенант, проедьте по ее огороду, вредная старуха ругает нас. За яблоками к ней лазите, понимающе улыбнулся я. Андрей молча кивнул. Часам к 7, когда Андрей наловил 10 густерок, пользуясь сразу 2 удочками, прибежал Валера. «Где товарищ командир?» – спросил он. «Тут я». «Товарищ лейтенант, там еще наших летчиков привели». «Сколько?» – нахмурился я. 3. «Что с техникой?» «Одна машина уехала, но другая стоит, та, что кухню возит». «Кухню? Какую кухню?» – заинтересовался я. «На колесах которые». «Да я понял. Куда она ездит?» «Не знаю, далеко. Утром уезжает, в обед приезжает». «Интересная новость. Так, стемнеет через 1,5 часа, пока давайте проработаем план, как мне незаметно пробраться мимо ваших собак в центр села, чтобы ни одна не гавкнула». «Не знаю», – растерялся Валера. «Беда», – покачал я головой в задумчивости. «Немцы Трезора бабы Вали убили. Гавкал он, спать комендант мешал. Там можно пройти». Вытащив из воды еще 1 рыбину, откликнулся Андрей. «Много собак постреляли?» – спросил я у Валеры. «Много. 6. У дяди...» «Ты мне лучше скажи, как пройти?» – прервал я его. «Не получится, товарищ командир. Все равно на чужого гавкать будут. Их, конечно, по сараям попрятали, боятся, что немцы убьют, но все равно». «Ну, раз нельзя идти ночью, пойдем сейчас. На лай днем, я думаю, они внимания не обратят. Огородами пойдем». В селе стоял рота охранного батальона с командиром роты в качестве коменданта. Я это определил по рассказам мальцов. Из всего состава в поселке находилось едва ли 2 десятка немцев. Те, что привезли Карпова, уже уехали, а вот сама рота, вернее, почти весь ее личный состав, куда-то подорвалась рано утром, надо ли говорить куда. Думаю, меня ищут или еще кого. Сообщение моей вынужденной посадки я передал открытым текстом, так что, думаю, местной охранной части начальство накрутило нужным способом. «Ой-ой-ой, что будет?» Неудивительно, что вследствие такого активного поиска местные каталажки у комендатур стали забиваться нашими окруженцами. И опять я виноват. «Где это?» — не понял я. «Вот тут амбар старый, там никого нет, он дядя Игоря, а он на фронте. Дядя Игорь его давно хотел снести, дырявый, но трухлявый весь. Вот-вот рухнет, но не успел. Там вас никто искать не будет, и до мастерской, где наших держат, всего 100 метров. Там можно до ночи спрятаться», — пояснял на карте Валерка с поддакиванием Андрейки, который тоже комментировал рассказ, не выпуская из рук удочку. Он продолжал создавать атмосферу спокойствия и лени. «Если кто посмотрит сюда, то не заметит ничего странного. Ну, мальчишка, ну, рыбу ловит, обычный пейзаж». «Ага. А подобраться к нему реально?» «Конечно. Сначала через огород бабы Юли, это вон тот», — показал он пальцем на плетень, огораживающий территорию приусадебного участка довольно большого дома. «У нее тыква растет высокая, там ползком незаметно будет. Потом через плетень нужно перебраться через улицу. Вот там могут заметить, но мы на страже будем и скажем, когда никого не будет. Потом огородами дяди Кирилла, бабушки, потом участок дяди Игоря, а там уже амбар. Из него все видно, и площадь, и мастерскую». «А вещи?» — кивнул я на сложные, аккуратные вещи. «Так мы отнесем, кто что поймет», — подумав, сказал Валерка. «Это вроде как с рыбалки идете». «Ну да, в котелок рыбу, сидр на плечо, а плащ-палатку свернем. На нас никто и внимания не обратит, тут многие так ходят». «Ну, если только не поймают. Вот что, вы сперва вещи отнесите, обстановку разведайте, а я подожду. Потом и двинем». Все получилось так, как мы и планировали. Просчитались только с одним. Был вечер, дневной зной спал, и жители вышли в огороды. В общем, меня два раза полили и чуть не пропололи мотыгой. Бабка подслеповатая попалась. Когда я добрался до амбара, мокрый и злой, меня там уже ждали мальчишки, причем все трое тихонько ухахатывающиеся в кулачки или ладони. Мои перекаты и прыжки по огородам они видели хорошо. Думаю, впечатлений набрались на всю жизнь. «Да, на полосе препятствий хуже было», — рухнул я на прошлогоднюю солому. «Комендант», — сразу тихо сказал Андрей. Амбар действительно был весь дырявый, просматриваемый насквозь, так что приходилось перемещаться по нему по-пластунски. Подобравшись к Андрейке, я сдвинул шлемофон на затылок и с интересом посмотрел наружу. Который из трех? У входа в сельсовет стоял легковой «Опель» и три офицера рядом с ним. «Тот, который худой, самый высокий», — ответил лежавший справа Валера. «Ага, остальные?» «Тот второй, который с животом, это из роты, мы не знаем, кто это, а третий у нас часто появляется, он с кухни ездит». С третьим было интересно. До офицеров было 200 метров, но что он, скорее всего, принадлежит к Люфтваффе, я разобрал. Очень интересно. «С кухни, говоришь?» «Да, он на мотоцикле приезжал, и пару раз они вместе приезжали, он на мотоцикле, кухня за ним». «Очень интересно. Догадаться, что за часть, куда ездит кухня, принадлежит к ВВС, было нетрудно. Но что это? Аэродром подскока? Судя по привозной кухне, вполне может быть. Но кухня? Судя по виду, она была обычной, на деревянных колесах, человек на 80-100. План уже стал проявляться у меня в мыслях, как из мастерской, которую охранял одинокий часовой, вытолкнули одного из наших, отвели внутрь здания комендатуры. На допрос повели. Кстати, заметили, где конвойный ключ брали? Нет. А я видел, висит у двери он. Какая беспечность. Видимо, часовой охранит не только пленных, но и ключ. Товарищ лейтенант, а как вы их освобождать будете? Завтра узнаете. А сейчас руки в ноги и домой, родители обыскались уже, наверное. Ну, товарищ лейтенант. Никаких «ну». Вы своих родителей любите? Любим, кивнули пацаны. А теперь представьте, что с ними и с вами сделают немцы, если узнают, что вы мне помогали. Что сделают? Спросил Иван. «Лучше вам не знать. Давайте идите домой, только выбирайтесь осторожно, чтобы вас никто не видел». Мальчишки выбрались через пролом с другой стороны амбара и скрылись среди лопухов, под которыми я приполз сюда. Понимающие ребята. А я остался ждать темноты, наблюдая за жизнью гарнизонной комендатуры. Часовых я видел только двух. Один у мастерской с пленными, куда уже привели обратно красноармейца, и второй у входа в комендатуру. Судя по всему, он же охранял еще и машины, грузовичок, чем-то похожий на полуторку и легковой «Опель», на котором приехали офицеры. Еще стояли два мотоцикла, но они меня не интересовали. Рота в расположении так и не вернулась. Кухня куда-то ездила, видимо, кормила солдат. Только вот где они? «Блин, а ведь придется еще языка брать», — подумал я и вздохнул.